Издательство «Бомбора». Океан книг. Арикин Букс. Детектив из Роблокс. Между мирами. Книга шестая. Глава первая. В ловушке. Я уже целые сутки торчу в своем зеркале. Быть может, дольше. Трудно сказать, потому что здесь никогда не наступает ночь. Где бы это здесь ни было. Сначала я подумала. Злая София телепортировала меня в свой мир. Она сказала, что живет в месте, где все злые. Поэтому я боялась выходить из комнаты, которая выглядела точь-в-точь, как моя. Сначала я походила из угла в угол по этой комнате, а потом осмелилась из нее выйти. Как и комната, дом оказался точной копией моего. Странно только одно. В доме никого не было. Было тихо и жутко. К счастью, на кухне всего хватало. Я нашла еду и воду. Я набралась храбрости и вышла осмотреться на улицу. Все вокруг точь-в-точь, как в моем районе. Но на улице снова ни души. Только я. Вернулась в дом, зашла в гостиную. И тут увидела нечто, от чего по спине пробежали мурашки. На экране телевизора отражалась злая София. Она сидела на диване между моими родителями. Они смотрели телевизор. Я резко обернулась и посмотрела на диван позади себя. Он был пуст. Как это возможно? Я даже слышала, как они разговаривают. «Пап, это очень скучное шоу», — сказала злая София. «Может, переключим на что-нибудь другое?» «Скучное? Но это же твое любимое», — удивился папа. Он выглядел озадаченным. «Эй, это же не я!» — крикнула я. «Настоящая София — это я здесь!» «Вроде бы». Но они продолжали разговаривать, и я поняла, что они меня не слышат. «Но почему тогда я слышу их? Где они и где я?» Словно они были призраками. Или, может, призраком была я? Нет, этого не может быть. Я присела немного подумать. Злая София толкнула меня в зеркало. После этого я видела ее в этом же зеркале, а теперь видела ее и своих родителей по ту сторону экрана телевизора. Я вижу родителей и злую Софию через предметы, дающие отражение, вроде зеркала и телевизора. Выходит, я застряла в каком-то зеркальном измерении? «Может, если я подойду к телевизору ближе, они увидят мое отражение на экране?» — подумала я. Я не знала, сработает ли это. Но разве у меня был другой выбор? Я встала, подошла к телевизору и легонько постучала по экрану. «Мам! Пап! Я здесь! Вы видите меня?» — крикнула я. Злая София перевела взгляд с отца на меня. Казалось, она смотрит мне прямо в лицо. «Ты же меня видишь, да?» — крикнула я. Она злобно улыбнулась. Почему-то только злая София могла меня видеть. «Вспомнила», — сказала злая София, спрыгивая с дивана. «Мне нужно кое-какую домашку сделать. Буду в своей комнате». «Хорошо, родная», — сказала мама, придвигаясь к папе. «Предупреди, когда будешь ложиться, чтобы я пожелала тебе спокойной ночи». Злая София кивнула им и пропала из поля зрения. Я побежала в свою комнату и стала ждать. Злая София вошла и остановилась перед зеркалом. «Кричи, сколько влезет!» — ухмыльнулась она. «Все равно никто не видит и не слышит тебя. Зачем ты это делаешь? Я тебе ничего плохого не сделала!» «Ненавижу, что ты всем нравишься, вот почему!» — выкрикнула она. «Скоро сделаю так, что все возненавидят тебя, родители, друзья. Ты никому не будешь нужна!» «Пожалуйста, остановись, это нечестно!» «А разве честно, что я родилась доброй в мире, где все были злыми? Все ненавидели меня за мою доброту. Теперь все в этом мире будут ненавидеть тебя за то, что ты злая». «Но я не злая. Все знают, что я — это ты. Я буду грубить всем, кто тебе дорог, пока от тебя не отвернутся», — злорадно рассмеялась она. «Самое забавное, что у тебя будет место в первом ряду на этом представлении. Просто смотри за моим отражением в школе и увидишь, как я уничтожаю твою дружбу». «Тебе не сойдет это с рук!» — возмутилась я. «Мои друзья сразу тебя раскусят, они поймут, что ты самозванка». «Посмотрим», — сказала злая София. «А теперь, если ты не против, мне нужно хорошенько отдохнуть. Завтра важный день, буду придумывать, как тебя уничтожить». Она подошла к моему шкафу и достала сложенную простыню. «Сладких снов, добрая София», — сказала она и набросила простыню на зеркало. Ее отражение исчезло, и я осталась наедине со своими мыслями. На следующий день я повсюду следовала за ней по дому, чтобы понять, что она задумала. Почти весь день она провела в моей комнате, и я не могла видеть ее. На зеркале была простыня. «Хорошо, что у меня есть этот дневник. Я могу записывать в него все о злой Софии. Однажды она ошибется, и я придумаю, как выбраться отсюда».